всадника в короне или венце, с мечом в руке, а на обороте все того же святого Федора, который, обратясь влево, поражает копьем змея, извивающегося у его ног, а левой рукой держит за повод коня. Александр рассудил, что его благоверие не убудет, если он распорядится вырезать на печати не своего святого покровителя в нимбе, а самого себя в короне, на рыцарский манер тогдашней Европы. Здесь Александр шел вслед за своим великим дедом. Всеволод Юрьевич впервые на Руси изобразил такого всадника на своей печати. Есть нечто символическое в том, что избранное Александром изображение вновь возродилось на печати Дмитрия Донского и стало знаменем борьбы за независимость России. Коронованный властитель Даниил, решив не подчиняться переписи, спешно заключал договоры с Литвой, Польшей, орденом Венгрии. Даниил уже сжег мосты. Все равно быть в войне с Ордой. Но ведь от нее, а не от католических союзников, зависела судьба Галицко-Волынской Руси. И то, что произошло, подтвердило опасения Александра. Если Даниил враждовал с куремцей, то литовский король Миндовск продолжал посягать на северо-западную Русь. Отношения с Литвой после татарского нашествия стали уже не местной полоцкой проблемой, а общерусской. Единой Руси больше не было, и князья разных земель вели свои дела с Литвой, каждый к своей выгоде. Как великий и новгородский князь, Александр ведал обороной всей северо-западной Руси, где главные столы Пскова, Смоленска, Полоцка, Витебска заняли суздальские ставленники. Но из Литвы в походы на Русь теперь направлялись не одиночные дружины, а целые группы воинственных литовских князей. По сговору с местным боярством, напуганным угрозой Орды или Ордена, они норовили осесть на русских столах. Эти набеги были Александру не внове. Он не забыл, как в 1249 году неожиданно пришла весть, что литовцы прорвались к Торжку и Бежицам, небольшому укреплению в 12 километрах к западу от современного Бежицка. В Торжке наместником был Ярослав Владимирович, в прошлом псковский князь, прошедший службу у немцев. Он порвал с ними, чтобы служить Александру, который умел привлекать к себе нужных людей. От Торжка литовцев отогнали, но потеряли часть воинов и боевых коней. Соединенные раси из Торжка, Твери и Дмитрова пустились в погоню и настигли литовцев уже в Смоленской земле у Торопца. Потерпев поражение, литовские князья укрылись в Торопце. Сюда и подоспел тогда со своими дворянами и новгородской ратью князь Александр. Грабителям не давали пощады, а в битве Александр, как всегда, был яр. Восьмерых князей он зарубил в стычке. Освободили русских пленных, отобрали все награбленное добро. От Торопца новгородцы возвратились домой. Дела других земель их не занимали. Но князь Александр должен был думать и о Полоцке, и о Смоленске. С конным отрядом своего двора он перехватил в Смоленской земле под Жижцем еще одну литовскую рать. Она почти вся полегла под русскими мечами. Затем Александр заехал в Витебск. Здесь в ту пору сидел в качестве символического наместника его первенец, сын Василий, которому не было еще и 10 лет. Александр взял сына из города, лежавшего в 5-6-дневных переходах от Вильнюса, а главное, сын нужен был ему для Новгорода на время отлучки в Орду. Возвращаясь в малой дружине домой, князь встретил в Витебской земле под Усвятым еще одну литовскую рать.